Он легко рассмеялся, окидывая Настю с ног до головы теплым взглядом желтых тигриных глаз. И от этого ей стало не по себе. Заточный прошел вперед, чтобы пожать руку Гордееву, и, глядя ему в спину, Настя вдруг с ужасом поняла, что этот человек ей нравится. Интересно, откуда он узнал про промокшие кроссовки? То, что она, Анастасия Каменская, круглый год ходит в джинсах и свитерах или майках, ни для кого не секрет. А то, что генерал об этом знает, говорит только о том, что он не поехал на Петровку на авось, а постарался узнать хоть что-нибудь о людях, с которыми ему придется утром разговаривать. Но это, конечно, огромный плюс генералу, потому что это означает, что и на руководящем посту он остался первоклассным сыщиком, а не превратился в самовлюбленного, сытого, ленивого аппаратчика. Но как же он узнал, что она промочила ноги? Видел, как она шла от метро и вляпалась в эту чертову лужу? Заметил, что тогда на ней были кроссовки, а теперь туфли? Но в этом случае он пришел бы на Петровку одновременно с ней, а не на 10 минут позже. Впрочем, мало ли, в какой кабинет он мог зайти до того, как пришел к Гордееву. Но больше всего поразили Настю его глаза, жившие какой-то своей особой жизнью, теплые, как два маленьких солнышка, озаривших внезапно сухое скуластое лицо генерала ярким радостным светом. «Итак», — начал генерал, присаживаясь за длинный стол для совещаний, — «подведем итог всему, что у нас было на вчерашний день. Некая женщина звонит мне и говорит, что я являюсь центральным звеном, и ко мне с разных сторон будут подцепляться другие звенья, а в результате получится цепочка, которая и докажет невиновность Дмитрия Платонова. Далее эта женщина звонит вам, Анастасия Павловна, и сообщает, что Дмитрий не виноват, что он встретился с Агаевым, посмотрел привезенные им документы по приборам, содержащим драгметаллы, отвез его на улицу Володарского и уехал. Сообразуясь с этим, вы, Анастасия Павловна, проверяете показания Платонова. Частично они подтверждаются. Агаев действительно приезжал в указанное время на улицу Володарского к своему родственнику, вышел из дома вместе с ним и был к тому моменту здоровехонек. Более того, приехал он туда действительно на машине, совпадающей по описанию с той, на которой ездит Платонов. Но есть неприятная деталь. Спустя некоторое время после отъезда этой машины, возле дома, куда зашел Агаев, появляется некий мужчина с дипломатом, весьма схожим с тем, который имеется у Платонова. Протокол допроса Стаса Шурыгина и протокол опознания. Верно? Настя молча кивнула, напряженно вслушиваясь в слова генерала. — Пойдем дальше. Никаких документов по списанию приборов при Агаеве обнаружено не было. Эта часть рассказа Платонова не подтверждается. Более того, я успел выяснить, что Агаев вместе с Платоновым действительно работали по выявлению махинаций с этими приборами на заводах в Уральске-18. Но замешанная в злоупотреблениях фирма «Артекс» больше не существует. Таким образом, работа по приборам актуальность потеряла. И случилось это достаточно давно, так что связывать смерть Агаева с этими приборами вряд ли правильно. Похоже, что Платонов хочет увести нас в сторону, привлекая наше внимание к документам по списанию приборов. Вам не кажется? Генерал повернулся к Насте и посмотрел на нее своими желтыми глазами, которые на этот раз излучали неловкость и просьбу извинить за столь кощунственное предположение. — Нет, мне не кажется, — твердо сказала Настя, стараясь не встречаться взглядом с глазами Заточного. — Зато мне кажется, что убитый на прошлой неделе в совинцентре Юрий Ефимович Тарасов был агентом Платонова именно по проблемам, связанным с Уральским заводом. И если Тарасов продолжал что-то делать для Платонова, то, выходит, работа по Уральску актуальности не потеряла. И я хотела бы знать, в чем тут дело. Ведь если Тарасова убили, потому что он узнал что-то крайне опасное для преступников, значит, они продолжают действовать. И ответить на наши вопросы может только сам Платонов, потому что Слава Агаев убит, и Юрий Ефимович тоже убит. А по делу такой сложности наверняка больше никто информации не обладает, потому что ни один нормальный сыщик ею ни с кем делиться не будет.